Глава 8. Церемония венчания проводилась в храме. Сам император даровал этот брак, но со стороны жениха не было гостей, что, впрочем, не так уж важно. Пышное торжество устраивалось для аристократов, чтобы пустить им пыль в глаза и дать понять в очередной раз, в чьих руках вся власть. Любимая дочь Его Величества выходит замуж за главу магической башни. По книге Кастиан надел Арии браслет на руку после принесения клятвы и сразу отбыл по делам. Она провела первую брачную ночь в чужом поместье в полном одиночестве, утопая в жалости к себе. Поведет ли себя главный герой так же, как в оригинальном романе, или его поведение изменится, не имело для меня особого значения. Я не одна, и у меня точно нет причин жалеть себя. Мне удалось добиться у тирана разрешения забрать Софию и Дехана с собой. Я думала, будет сложнее, но третий принц рассчитал для меня наиболее подходящее время для разговора. «Ваше Величество, я выхожу замуж по вашему указу. Неужели я не могу взять с собой брата, чтобы не чувствовать себя одинокой в доме супруга?» — произнесла отстраненно. «Ваше великодушие не знает границ». Вы же не откажете любимой дочери в такой незначительной просьбе? «О каком брате идет речь?» — безразлично поинтересовался тиран, восседая на троне в зале для аудиенций. «О третьем принце, Дехане и Штаре». «А, этот бесполезный отброс?» — лениво протянул он. «От него все равно нет никакого толка. Можешь забирать». Тогда я не могла поверить в такую удачу, но все равно понимала, что без усилий самого Дехана ничего бы не вышло. Он долго и упорно делал все, чтобы стать тем самым бесполезным отбросом. Ситуация вызывала улыбку. Если бы только император знал, какой способностью обладает его никчемный сын, ни за что бы не отпустил. Запер бы в темнице и никогда не выпускал. Использовал бы исключительно в своих целях. Можно сказать, что мне повезло, в отличие от оригинальной Арии. За прошедшие полгода у третьего принца было не так много видений, но он несколько раз уберег меня от опасности и помог Ридиану избежать покушения, а также Кастиану обнаружить залежи магических камней. Платье было тяжелым и неудобным. Многослойная пышная юбка, жесткий лиф, украшенный камнями, но обнаженные плечи. Если бы не кружевные перчатки до локтей, я бы чувствовала себя обнаженной. Фата крепилась жемчужными шпильками к волосам, собранным в прическу на затылке, и тянулась практически до самого пола. Шею украшала колье из гарнитура, преподнесенного якобы императором, и которое я намеревалась впоследствии продать. К алтарю меня вел император. Не передать словами, каким долгим мне показался путь. Держать это чудовище во плоти под руку — то еще испытание. Тошнит. Я почти ничего перед собой не видела. В нос забивался резкий запах благовоний, от которых кружилась голова. И липкие, направленные на меня взгляды вызывали отвращение. Чувства несчастной принцессы во время церемонии не описывались в романе, потому что повествование велось от лица главного героя, а она — просто жертва. Но оказавшись на месте Арии, в ее теле, я могла осознать, как несправедлив и жесток был сам автор произведения. Интересно, испытывает ли сейчас Кастиан то же отвращение, о котором говорилось в книге? Подведя меня к алтарю, тиран, наконец, выпустил мою руку, и я смогла вдохнуть свободно. Взгляд прояснился. Кастиан смотрел равнодушно. Ярко-синие глаза не выражали никаких эмоций, но я не ощущала ненависти, направленной на меня. Скорее, безучастность и некую обреченность. «Вы бледны, принцесса», — едва слышно заметил он, осторожно беря мои ладони в свои. «Будет нехорошо, если вы сейчас свалитесь в обморок». «Запах!» — прошелестело одними губами. «Мерзкий!» Кастиан освободил одну руку и незаметно щелкнул пальцами. Меня обдало прохладным свежим воздухом. Дышать и правда стало легче. «Так лучше?» «Намного. Спасибо», — прошептала благодарно. «Вы зашли так далеко, принцесса. Просто воспринимайте это представление как часть нашей сделки», — бесстрастно произнес он, но, как ни странно, его слова подействовали на меня успокаивающе. «Главный герой больше не испытывает ко мне ненависти. Нет нужды волноваться, что в будущем умру от его руки. Никто не заточит меня в темницу, а уж развестись я смогу». «Вы мне очень помогли», — произнесла в ответ. «Помогите и вы мне», — еще тише прошептал он, чуть подавшись ко мне. «Нарисуйте для меня еще одну картину. Цветы прекрасны, но мне бы хотелось смотреть на дождь. Вы сможете?» Руки покрылись волнующими мурашками от его мягкого бархатного шепота. «Постараюсь», — буркнула неловко. «Итак, сегодня перед лицом святых, при свидетелях, дети Божьи Кастиан Мор и Ария Энтельен скрепят себя брачными узами», — нараспев произнес священнослужитель. «Пусть духи проложат им светлый путь, а их союз не будет омрачен невзгодами. Клянетесь ли вы в верности друг другу?» «Клянемся», — хором произнесли мы. «Клянетесь ли вы беречь друг друга в болезни и здравии?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы оберегать и любить друг друга, пока смерть не разлучит вас?» «Клянемся». «Тогда обменяйтесь брачными браслетами и скрепите клятву поцелуем», — закончил служитель и протянул подушечку с нашими оковами. «А в книге вообще что-то говорилось про поцелуй? Почему я этого не помню?» «Ария, надеюсь, вы меня простите», — прошептал Кастиан, защелкивая на моем запястье золотой ободок, отделанный драгоценными камнями. «Что?» — выдохнула недоуменно. Макс склонился ко мне и накрыл мои губы своими, бережно целуя. Я ошеломленно распахнула глаза, и даже сердце пропустило удар, но все закончилось быстрее, чем я успела осознать. Как только церемония в храме завершилась, императорская чета, тираны и первая супруга, молодожены и свидетели сели в экипажи и отправились на торжественный бал во дворец, где уже собрался весь высший свет. «И как это получилось?» — задавалась вопросом я, глядя на непринужденно сидящего напротив меня мага. По сюжету, Кастиан должен был уйти сразу после венчания, сославшись на неотложные дела в башне. Император, конечно, был недоволен, но возразить не мог. Потому что магическая башня независима, потому что никто не знает, где она находится, и никто посторонний не может в нее попасть. А спровоцировать войну с магами он точно не желал, ему необходима их поддержка. На некрасивый поступок главы магической башни пришлось закрыть глаза. Ария вернулась во дворец одна, а за ее спиной вовсю начали шептаться о том, что бедняжку бросил собственный муж. Кое-как продержавшись официальную часть, принцесса покинула бальный зал раньше всех и в полном одиночестве прибыла в поместье супруга. Ну а что дальше, и так понятно. Она провела ночь в слезах, а главный герой так и не явился. Позже он приставил к ней рыцаря. А слуги, насколько могли, заботились о несчастной, всеми брошенной бывшей любимице тирана. Так почему он все еще здесь? Почему не уезжает? Я не настоящая Ария, слезы лить не стану. «Вы так смотрите, будто хотите что-то сказать», — произнес Кастиан, поймав мой задумчивый взгляд. «Разве у вас нет никаких дел?» — поинтересовалась, приподняв бровь. Губы мага дрогнули, на его лице на мгновение появилась слабая улыбка. «Гоните меня?» Я дернула головой, отводя стыдливый взгляд. Поймал с поличным. «Не совсем», — отозвалась уклончиво, повернувшись к окну. «Просто подумала, что вам может быть неприятно находиться в императорском дворце. «К тому же все дети, кроме одного, тоже будут там», — произнесла спокойно. «Ридиан — бастард, но причина, по которой тиран держит его в угловом замке, заключается в другом. Не хочет, чтобы его отпрыски на него ополчились и убили раньше, чем он успеет выкачать из него всю силу. Но если Ридиана не будет на балу, то и Кастиану нет причин там находиться. Всех остальных он ненавидит, и если бы мог, то сжег бы дворец дотла». Активировав формулу щелчком пальцев, маг накрыл карету прозрачно сверкающим куполом, который тут же исчез. «Наверное, это что-то вроде защиты или шумоизоляции, чтобы никто не мог нас подслушать или напасть». «Ария, раз мы теперь официально стали супругами», — издалека начал он, «и даже скрепили клятву поцелуем, он сейчас издевается, нет же?» «Можно сказать честно, вы ведь в курсе о том, что я и Ридиан — кровные братья». Не то чтобы вопрос меня удивил, но на мгновение дыхание я задержала. «В курсе», — не стала отпираться и повернулась лицом к магу. «Лучше смотреть ему в глаза, так проще завоевать его доверие». «С самого начала. И опережая ваш вопрос, милорд, я сблизилась с ним, преследуя собственные цели, но действительно к нему привязалась и даже дала клятву. Я не предам ни вас, ни Ридиана. И более того, помогу вам в свержении тирана». «Проведем брачную ночь за душевной беседой?» — поинтересовалась, приподняв бровь. «Мне есть что вам поведать?» Кастиан улыбнулся уголком губ. «А это даже мило». «Я примерно догадывался, но рад, что вы сами откровенно обо всем рассказали, Ария», — произнес он удовлетворенно. «Кажется, и правда не собирается злиться». «Если бы вы продолжили отпираться, я бы начал сомневаться». «Я знаю, когда нужно остановиться», — произнесла спокойно. «Прошу прощения, что не призналась раньше, но у меня были на то свои причины. Ридиан ведь рассказал, что должно было произойти в будущем». Кастиан подозрительно помрачнел. «Вы о том, где мы устроили переворот и убили всю императорскую семью?» Я кивнула и неловко потерла ладонью шею. «Я не хотела умирать. И Дехан не хотел, поэтому мы объединились. Пусть думает, что я в союзе с третьим принцем с самого начала, и именно он видел будущее, а не я знаю его, потому что этот мир — кем-то написанный роман. Но все, что я делала для Ридиана, было от чистого сердца. Я хотела залечить его душевные раны, хоть немного скрасить одиночество». «И у вас получилось», — опуская голову, улыбнулся он. «Или мне показалось? За прошедший год мой брат сильно изменился. Раньше, в наши редкие встречи, он почти всегда срывался, заливался слезами и бредил, молил о смерти, терял смысл своего существования. Для меня было невыносимо видеть его таким, но... После того, как вы начали приходить, Ридиан успокоился, стал счастливее». «Я и дальше буду о нем заботиться», — пообещала уверенно. «У меня много идей на этот счет. Нарисую еще парочку картин. Буду передавать через вас для него маленькие сувениры и письма, но главное, мы вытащим его». Кастиан поднял голову. В пронзительно-синих глазах плескалось удивление, смешанное с благодарностью. «Да, похоже, он очень благодарен мне за такие слова. Я рада». «Думаю, из нас получится неплохой тандем», — рассеянно произнес он, явно задумавшись о чем-то другом. «Но, Ария, я не уверен, что наш брак сможет стать настоящим, а я хорошим супругом для вас». С моих губ непроизвольно сорвался смешок. «Милорд, я не рассчитывала на что-то большее. Меня вполне устраивает партнерство. И более того, если у вас появится возлюбленная, просто сообщите мне об этом. Уверена, мы что-нибудь придумаем». «Вряд ли такое случится», — снисходительно улыбнулся он. «И я не стану вам изменять, потому что это ранит мое достоинство. Но спасибо, что проинформировали. Я буду иметь в виду». Я кивнула и отвернулась к окну. Мы подъезжали к императорской резиденции. Неужели мне придется еще и танцевать? Было бы намного проще, если бы Кастиан поступил как в оригинале, но, похоже, он не собирается следовать сюжету. В торжественном зале столпилось много народу. Аристократы со всей империи собрались, чтобы поздравить молодых супругов. Самую скандальную пару Иштара. О нас в газетах не писал только ленивый. И как хорошо, что я не читаю прессу. От Софии слышала. После короткой речи императора гости выстроились перед нашим пьедесталом, чтобы преподнести подарки. Каждый старался выделиться и не скупился налезть. Я все гадала, что приготовит герцог Лоу, ведь его дочь была спасена Кастианом, но не ожидала, что подарок будет лично для меня. «Леди Мор», — почтительно поклонился он, — отрешенные серые глаза, тронутые на висках сединой темные волосы, недельная щетина на изнуренном лице. Чувствовалось, как этот человек устал от всего. И он единственный, кто обратился ко мне верно. Другие по привычке называли ваше высочество. Примите этот скромный дар. Слуги передали мне свиток, перевязанный алой лентой, а сердце от чего-то пропустило удар. «Ваша светлость, это же не дарственное на землю?» — спросила в шутку. «На дом», — серьезно отозвался он. «И небольшой клочок земли. Вы правы. В знак моей глубокой признательности». «Но почему мне?» — хотела бы спросить, но не стала. «Неподходящее место для разговоров». Судя по взгляду моего супруга, он как-то причастен к этому подарку. И такое чувство, что герцог благодарит от всего сердца. Но я ведь ничего для него не сделала, только если... Кастиан рассказал о том, что информацию о местоположении его дочери дала я. Но зачем он так поступил? «Спасибо, ваша светлость. Я непременно найду применение вашему подарку». «Рад слышать, леди Мор», — поклонился он и освободил место другим. Свиток жёг ладонь. Я так мечтала о покупке домика, и вот он в моей руке. Мне бы хотелось жить в нем вместе с Деханом и Софией, писать картины, что-нибудь мастерить, разбить небольшой сад, в котором мы пили бы чай, когда у Ридиана получалось бы вырваться из дворца. Ведь у императора много обязанностей, а времени мало. А то, что он станет хорошим, хоть и суровым правителем, я знала. Хватит мечтать. Пока не время. «Объявляется свадебный вальс молодоженов», — громко провозгласил церемонимейстер, заставив меня внутренне вздрогнуть. Кастиан первым встал с трона и, поклонившись, протянул руку. «Моя дорогая супруга, окажите мне честь», — произнес лукаво, явно играя на публику. Но, в принципе, это не так и плохо. Его поведение притупит бдительность тирана, заставит его поверить в то, что глава магической башни у него на привязи. «С удовольствием», — отозвалась, вкладывая свою ладонь в его. «Попробуй немного улыбнуться», — притянув меня к себе, шепнул он. «Я же не на казнь тебя веду». Усмехнулся, помогая спуститься с пьедестала. «Я просто устала», — отозвалась негромко, следуя за ним. «Хочу скорее оказаться как можно дальше отсюда». «А ты довольно честна в своих желаниях», — произнес, разворачивая меня лицом к себе. «Нет смысла притворяться перед вами», — отозвалась флегматично, подстраиваясь под темп супруга. «Его танцевальные навыки куда лучше моих», — но мне просто не нравилось то, что мы делаем. Не нравилось находиться в этом зале под пристальными взглядами аристократов, рядом с человеком, легко забирающим чужие жизни. «Ария, так не пойдет», — бесстрастно произнес Кастиан, заставив меня недоуменно моргнуть. «О чем он? Я где-то ошиблась?» «Ты должна обращаться ко мне неформально, иначе в обществе поползут слухи. Наши хорошие отношения не должны вызывать сомнений. Пусть его величество и дальше ни о чем не догадывается. Вы... ты прав», — кивнула, быстро исправившись. «Но тебе не будет неприятно, если я буду звать тебя по имени». В книге Кастиан негативно реагировал, когда Ария обращалась к нему по имени. Каждый раз, когда его имя слетало с ее уст, он внутренне передергивался и вспоминал лицо тирана. Ночь, когда его мать лишили жизни по его приказу. «Я не хочу испортить наши и без того хрупкие доверительные отношения». «Не думаю», — после секундной заминки произнес он. «Я много наблюдал за тобой. Но главное то, что ты нравишься ему. Тем более ты обещала перейти на неформальную речь еще после клятвы, но не сдержала слова». «Вы сейчас подтруниваете надо мной?» — обескураженно вскинула бровь. «Ну вот опять!» — улыбнулся, едва заметно, кружа меня в танце. «Давай, Ария!» — прошептал, теснее прижимая к себе. «Кастиан!» — выдохнула едва слышно, опуская голову. «Я столько раз произносила это имя в своей голове, так почему вслух сказать так сложно? Что со мной не так?» «Видишь?» — невозмутимо поинтересовался он. «Ничего страшного не произошло. Так нам обоим будет проще». «Хорошо», — произнесла утомленно. «А теперь давай закончим этот танец и поедем домой». Я сказала это, совершенно не задумываясь, и поздно спохватилась. «В смысле, к тебе домой, в твое поместье. Не пойми, я не имела в виду, что...» Уголки губ Кастиана поползли вверх. «Не ожидал, что мне представится возможность увидеть, как ты волнуешься», — спокойно перебил он. «И я не думаю, что ты претендуешь на мое имущество теперь, когда у тебя...» — добавил насмешливо, имея в виду подарок герцога. «Верно», — выдохнула глухо, останавливаясь. «Скорее бы этот безумный день подошел к концу». Мы поклонились императорской чете, поблагодарили и отбыли первыми. Ну как отбыли? Все происходило сумбурно и довольно напряженно для меня. Я забрала Дехана с моей фрейлиной, а когда уходила, натолкнулась на иронично многозначительную усмешку тирана. Он смотрел так, словно это еще не конец. От его липкого, цепкого взгляда вдоль позвоночника пробежал дурной холодок. «Береги себя, моя любимая дочь», — произнес ублюдок напоследок. По телу прокатилась дрожь. Я едва смогла покинуть дворец, опираясь на руку мага. Постоянно косилась на третьего принца, желая убедиться, что он рядом, что его действительно отпустили. И только когда мы сели в экипаж, меня отпустило. «Моя леди, вам плохо?» — обеспокоенно спросила София, протягивая платок. «Ты все вещи собрала?» — вымолвила сипло, причмокивая пересохшими губами. «Да», — отозвалась она, складывая на коленях ладони. «Ты побледнела?» — нахмурился Кастиан, щелкая пальцами. Меня вновь обдало свежим прохладным воздухом. Дехан безэмоционально смотрел в окно. «Ты же мне скажешь, если что-то увидишь», — настороженно спросила, слегка коснувшись его руки. Он повернулся, умиротворенно улыбнувшись. «Не переживай, сестра. Сегодня счастливый день, а тебе следует отдохнуть и не думать ни о чем постороннем. Сейчас все в порядке». «Сейчас? Значит ли это, что в будущем будет не в порядке? Но, по крайней мере, я стала более чувствительна, стала больше волноваться за других. Это и хороший знак, и не очень. Новые чувства доставляли дискомфорт».